Как-то Андрей в шутку сказал, что мы поженимся, когда российская сборная по хоккею возьмет золото на Олимпиаде. Шло время, я умудрилась в полной гармонии с собой закончить институт, и мне выдали диплом, по которому моя специальность называлась изысканно и романтично – историк-искусствовед. Я выбрала историко-архивный институт, потому что всю жизнь мечтала копаться в каких-нибудь чудесных загадках прошлого, прикасаться руками к живой истории, к живому искусству. Правда, потом оказалось, что вся эта романтика плохо оплачивается. «Поздравляем с окончанием института», — зазвенели надо мной бокалы выпускного вечера. «Теперь вы выходите на большую дорогу жизни. Желаем вам успехов на этом пути». «Ура!» — кричали мы, а однокурсник Петя Бабкин пытался под видом дружеского объятия прижать меня к стене. «Перестань, отвали!» — упиралась я. «Да чего ты?» — удивлялся Петя. «Неужели тебе еще не надоел твой женатик? Неужели ты не понимаешь, что он никогда не уйдет от своей жены? Что-то он как-то долго терпит жену, с которой у него нет ничего общего. Заткнись и проваливай», — огрызнулась я, хотя в чем-то Бабкин был прав. Через пару лет тесного знакомства Андрей стал реже говорить, как мало у него общего с его супругой. Он всячески увиливал от разговоров, старался не допускать открытых столкновений и стабильно проводил все праздники и выходные в семье. «Ты просто выбрасываешь на помойку лучшие годы», — добил меня добрый Петя. «Что ты понимаешь?» — зло отмахнулась я от него. Однако перспектива вскоре выйти на большую дорогу жизни так потрясла меня, что я впервые решила задуматься. А что же действительно мешает моему прекрасному принцу уйти от жены к самой любимой женщине на свете? То бишь ко мне. В моей голове вдруг зазвонил колокольчик. Неужели это то, о чем ты мечтала? Надо срочно как-то катализировать процесс. А то не ровен час придется выходить за него замуж в старости. Очнувшись после шумных и алкоголенасыщенных выпускных, я позвонила Андрею на мобильный. Тот был рад меня слышать, как и всегда. Он не разрешал звонить ему на домашний телефон по вечерам и приучил меня, как хороший дрессировщик, звонить только на мобильный. Зачем нам всем пустые скандалы? Я, как хорошая девочка, эти инструкции не нарушала и набирала только многозначный мобильный номер. Ответы, которые я слышала с той стороны провода, хотя нет, у мобильных же нет провода, а какие-то невидимые волны, сильно разнились. Их смысловая нагрузка зависела от внешних обстоятельств. «Хорошо, что ты позвонила, я как раз думала тебе. Давай съездим куда-нибудь в пятницу вечером. Это если я ловила его в машине или на улице. Вы не туда попали. Это если рядом с ним сидела она. Я сейчас немного занят, и у меня под рукой нет нужных документов, я сам вам перезвоню, когда освобожусь. Это если он планировал связаться со мной по пути в булочную или в Рамстер. Около его дома очень удачно не было ни одного нормального супермаркета, поэтому он мог улепетывать из дома и ходить по Рамстерам часами. Эти его походы по магазинам и были основным временем наших разговоров. Вот именно в такой момент я его и подловила. Зайчик, это я так его называла, а что? Ведь несколько лет любой, даже самый невероятный Антонио Бандераса домашивается до зайчика. Зайчик, ты можешь говорить? Могу. Промурлыкал Андрей в трубку. Я подумала, что так мурлычет скорее не зайчик, а котик. Надо будет его переименовать после свадьбы. «Мне надо с тобой поговорить», — твердо сообщила я. «О чем?» — тем же тоном спросил Андрей, наивный. Он не знал, что пока он там бродит по городу товаров, рассматривая ценники, я уже готовлю ему ультиматум. «О нас», — выдала я, и он замолчал. «А что с нами такое? Я не понимаю, что за отношения нас связывает. Я тут подсчитала. Мы вместе довольно продолжительное время, я даже успела окончить институт. Почему мы до сих пор еще не поженимся?» «Какая муха тебя укусила?» — спокойно переспросил Андрей. Вопросы о наших брачных узах так или иначе уже поднимались, а поскольку я всегда сдавала назад в последний момент, Андрей уже не боялся этих тем. «Муха по имени Здравый смысл», — парировала я. «На этот раз я решила идти до конца. Честно, очень честно». «И что ты предлагаешь? Прямо сейчас в ЗАГС? Ты же знаешь, в данный момент я занят очень важным контрактом. Я даже физически не успею этим заняться. Ты ждешь, когда вашим разводом займется сама жена? Или, может быть, мне этим вопросом заботиться?» Разозлилась я. «Да коли, в конце концов?» «Да, я признаю, что где-то в глубине души мне с ним так хорошо, что просто не хочется рассуждать о чем-то низменном, приземленном. О браке и бывшей жене. Но ведь надо. Я жду, чтобы кончился контракт. Тогда я смогу оплатить для нас с тобой нормальную квартиру. Ведь надо же нам где-то жить. Кстати, можешь пока ее начать выбирать. Рассчитывай примерно на трехкомнатную. Или ты предпочитаешь жить с моей бывшей?» — усмехнулся Андрей. «Нет, она не стерпит всей кучи моих артефактов». «Что? Ты купишь для нас квартиру?» Я моментально покрылась искорками улыбки. «Вот так всегда он найдет способ отложить неприятные действия, чтобы и волки целы, и овцы». «Ты где хочешь жить? У себя в Строгино или поближе к центру?» — как ни в чем не бывало, спросил Андрей. «В центре, конечно», — возмутилась я, потому что удаленность от метро давно меня достала. «Гораздо проще вынести плохую экологию центра Москвы. Когда тебе еще нет 25, ты думаешь, что будешь жить вечно. А если впереди вечность, то какое значение могут иметь выхлопные газы? Тогда там и смотри». «А как быстро ты закончишь контракт?» — радостно уточнила я. «Думаю, 3-4 месяца», — ответил Андрей. Я ликовала. «Это уже что-то. В первый раз он назвал точные сроки и не сможет так просто потом от всего отказаться. Ведь нет? Или сможет? Придется признаться себе честно, что планов о совместной покупке квартиры у нас не было ни разу, так что есть смысл подождать. Я решила держать ухо востро и действительно осматривала квартиры, получая массу разнонаправленных эмоций и впечатлений. Оказывается, не так-то это просто — выбрать квартиру своей мечты. У меня этот процесс отнимал почти все свободное время, и даже не свободное. Андрей вел себя идеально. Интересовался процессом, уделяя мне много внимания. «Понравилось? Ну что ж, давай на такую примерно и рассчитывать. Сколько она стоит?» «Ну ничего, думаю, потянем». «Ты лапочка!» — радовалась я его сговорчивости. А он в ответ на это вытворял такие чудеса в постели, что мне оставалось только удивляться его изобретательности. Наши свидания участились так, словно бы это был второй медовый месяц. «Как твой контракт?» — спросила я Андрея после того, как миновало 3 месяца. «Я, может быть, и не вспомнила бы о сроках наших переговоров, но мне очень хотелось квартиру, замуж и личного счастья на всю жизнь. А потом, зная свою рассеянность и патентованную бестолковость, я поставила себе в мобильник напоминалку. Там у меня на дате 20 октября было записано «Пора жениться». Техника на службе человека мелодично и пунктуально пропипикала в обозначенное время, у Андрея из-за этого снова начались со мной проблемы. «Контракт? Пока все непонятно», — вяло отмахнулся он. Я удивилась. Вроде бы все было на мази, и тут я впервые предположила, что видимость, которую Андрей создал, может быть обманчива. Предположение ввергло меня в грусть-тоску. «Ты что, совсем не понимаешь, что так больше продолжаться не может?» Серьезно и от этого грустно спросила я. «Терпеть не могу быть серьезной». «Чего ты хочешь?» — устало спросил Андрей. «Правды», — вдруг вырвалось у меня. «Правда? Лучшее лекарство. Это мне известно с самого детства. Чем таскать на себе груз какого-то вранья, загромождая душу наподобие старого, набитого отвратным гнильем серванта, лучше одним махом вывалить все наружу, да и снести на помойку то, что нет никакого шанса отреставрировать. Иногда ведь бывает и так, и мне, как историку-искусствоведу, это отлично известно. Но правда, самый страшный для мужчины зверь. Перестань придумывать проблемы. Вот закончу контракт, и тогда...» Привычно успокоил меня Андрей. Я успокоилась, но где-то внутри поняла, что это безумие может тянуться вечно. «И пусть», — сказала я сама себе. Ведь как только я всерьез на одну секунду представила себе жизнь без Андрея, без того праздника, который вместе с ним приходит ко мне каждый раз, то мне захотелось разбить что-нибудь тяжелое и очень дорогое. Где-то через месяц, когда за окном начал падать снег и мне стало холодно и одиноко, я не удержалась и позвонила ему домой. Хоть и был вечер. Трубку взял, видимо, ребенок. Кажется, Саша. Его бодрый детский голос сообщил, что папы нет. «А где он?» Зачем-то спросила я. «Он у мамы в роддоме», — невинным тоном ответила дитя и сделала паузу. Ждала восторгов и поздравлений. «И кто родился?» — слегка ошалев спросила я. «Сестричка», — радостно сообщил мальчик. Вот тут-то я и поняла, что это все.